Глава 6. В сумраке моросил мелкий дождь, и, поглядев на чернеющие вечерние тучи, Лонгвард поднял воротник пиджака, прикидывая, как лучше добраться до места. На такси проще всего, но Турболайн был понадежнее, там легче обнаружить хвост. А чего ему бояться хвоста? Почему он подумал про хвост? Подсказки подсознания? Но в подсознание верили только люди, а Лонгвард признавал лишь чутье. Старое, доброе чутье на раздуло. От стены отделилась фигура, и Лонгвард узнал девушку из ресторана, спутницу драчунов-наркоманов. «Они отпустили вас?» – спросила она. «Ну, в общем, да». Лонгвард сунул руки в карманы, не зная, как вести себя в этой ситуации. Такого тренинга он не проходил. «Я была уверена, что вас отпустят». «Ну, в общем, да. Никакой моей вины не было». «Вы сейчас куда?» «Я-то?» Лонгвард вздохнул. «Да, лишний тренинг ему бы не помешал. Но что сейчас ответить?» «Я пока не решил, но...» «А давайте поедем к вам». Лонгвард не успел ничего придумать, как девушка продолжила. «Или лучше ко мне. Я живу неподалеку, в отеле «Катерман».» «Катерман», — повторил Лонгвард. «Я вам не нравлюсь, мистер?» «Мишелинг Кузман. Поставка металлопроката». «Вы не подумайте ничего такого, Мишелинг. Я вообще-то почти разведена и живу в отеле. Вы не представляете, как трудно быть совсем одной в большом городе. В финансовой поддержке я не нуждаюсь. Мой муж, ну, теперь уже бывший, он порядочный человек и оплачивает мое содержание. Но это все равно одиночество». «Миссис Маннесман, вы очень красивы, и вы мне нравитесь. Вы не можете не нравиться любому нормальному мужчине. Но меня еще ожидает важная встреча». «Да, понимаю. Сделка на кругленькую сумму», — дрожащим от обиды голосом произнесла миссис Маннесман. «Что-то в этом роде. Простите меня, но сегодня не тот день, когда... Послушайтесь совета малознакомого человека. Вернитесь в отель, выпейте крепкого чаю с лимоном, лучше сладкого, и посмотрите какой-нибудь бессмысленный сериал. Уверяю вас, в вашем состоянии это самое лучшее. А потом вы уснете, и наутро все будет выглядеть совершенно иначе». «Спасибо, Мишелинг. Это лучше, чем ничего». Промокнув глаза платочком, она пошла по улице прочь, среди семенящих прохожих и дрожащих огней рекламы. Она обиделась, но Лонгверду сейчас было не до нее, даже если бы он был стопроцентным человеческим мачо. И все же он выбрал такси. Перешел на другую сторону улицы и остановил первый же экипаж. Бояться было некого, даже чутье не подсказывало никаких потрясений. Ну, почти. Итак, лейтенант Джозеф Рюэ. После службы в армии решением особой комиссии направлен в специальное учебное заведение, которое успешно закончил и был направлен на работу стажером в отдел К, где работал и Лонгвард. Джозеф выглядел как тяжелоатлет, но двигался очень быстро. Это отмечал инструктор по рукопашному бою и преподаватели курсов повышения квалификации. Все проверки на благонадежность Рюэ проходил с первого раза. Ну что еще желать такому молодцу?